Достижение систематики Менделеева. Первое. Впервые элементы расположены в виде периодов и групп. Второе. Предложено заново определить атомные массы некоторых элементов. Это в самом деле оказалось так. Их массы были определены неверно.